Пока мы дожидались Кэт, отец с мотком бечевки и складным ножом направился к холмам. «Может быть, это подождет, отец?» — окликнул я его из ленд-ровера. Он отмахнулся. Муха рванулась за ним. Инстинкт подсказывал ей, что он сегодня не склонен ее ругать. Он тоже плохо спал. И когда Кэт, запутавшись в простынях, разбудила меня, я услышал, как он ходит по двору, заходит в хлев к барану, что-то пилит в мастерской, потом отбивает молотком заклинившую деталь в каком-то механизме, и она со звяканием падает на пол. А теперь вот при дневном свете он обнаружил сломанную перекладину в ограде, которую необходимо было починить. Я смотрел, как он поднимается наверх, через куриный дворик. Птицы бросились в рассыпную, муха напугала их. И злобно кудахча они принялись хлопать крыльями. Крутой уклон давался ему с некоторым трудом, видел я. И мне подумалось, что рано или поздно отца настигнет старость. По-другому не бывает. Он пока еще способен переносить такие тяжести, какие мне едва удавалось поднять, и мог проходить немалые расстояния. Но придет время, и чтобы выбить его из седла, достаточно будет подвернувшейся лодыжки или непрекращающегося кашля, а тогда забота о ферме ляжет на других. Дайеры и Бисли сделают, что смогут, но у них свои заботы. К тому же Анжела, Лорел и Билл тоже стареют. Миновав кустарник, он добрался до ограды и попытался подтянуться. Это не слишком ему удалось. На крутом склоне, где кончалась принадлежащая ферме земля, изгородь и ворота были построены на буграх и в ямах, и шаткие они гнулись под ветром то в одну сторону, то в другую. Штормы обрушивались на холмы со страшной силой. Чахлые дубы здесь росли согбенными, завихряясь в воронки у самой земли. Отец остановился, чтобы отрезать кусок бечевки, в том месте, где крайние колья чистокола выходили на пропитанные влагой каменные террасы. Там цвели рябины, белые, как личико гейши. Дальше рос только вереск, а еще выше не было уже ничего, кроме каменистых гряд и облаков, где кружилась, взмывая в небеса, пара сорычей. Кэт в черном пальто направилась к ландроверу. Пересекая двор, она подняла глаза на птиц и обхватила себя руками, чтобы не замерзнуть. Усевшись в машину, она принялась счищать собачью шерсть с черных колготок. А потом опустила солнцезащитный козырек и стала подкрашиваться. «Я могла бы и не торопиться», — заметила она, переведя взгляд на отца. «Что он делает? Он же весь выможется в грязи. Он просто старается чем-то себя занять», — ответил я. «А что он делал ночью?» — поинтересовалась она. «Ты тоже его слышала? Ничего ему не говори», — сказала она, роясь в сумочке в поисках помады. «Но именно поэтому я не могла заснуть». Закончив работу, отец в сопровождении мухи спустился по склону и отослал собаку в конуру. «Он только измучает себя, если все-таки не отложит все дела, чтобы выразить свою скорбь должным образом», — сказала Кэт, проводя кончиком карандаша по векам. «Он скорбит должным образом», — ответил я. Отец проявлял свою скорбь так, как скорбели всегда в Эндландс, обратив мысли к ферме и долине, заботясь о благополучии скота. «Земле нет дела до смерти старика. Она не будет ждать, пока он наплачется. То, что нужно делать, важнее того, что нужно чувствовать». «Ему надо было бы отложить дела», — сказала Кэт. «Может быть, он как раз и отложит их теперь, когда мы здесь», — ответил я, хотя прекрасно знал, что он не собирается ничего перекладывать на нас, потому что все, что он поручит нам, ему придется доделывать, когда мы уедем. А заканчивать чью-то работу всегда трудно, причем настолько, что ее неизбежно приходится делать заново. А времени у него уже нет. Погода быстро ухудшается. В долине смена времен года подобна вращению мельничного колеса. Проходят день дьявола и загон, и местность на короткий период между осенью и зимой погружается в грязь и слякоть. В это время на долину опускаются густые туманы, налетают штормы, и свет в эти мерзостные дни лишь с трудом пробивается сквозь тяжелые тучи. Лес покрывается несметным количеством разных грибков и превращает его в некое месиво. Птицы больше не поют, и воспоминания о лете кажутся в эти дни нереальными. По сути, так оно и было. И когда отец вырулил на дорогу, и мы поехали в сторону деревни, Вода в Брайер была все такой же высокой. Река с легкостью обгоняла нас, и ее рыжий, как чай, поток, устремляясь вперед между камней и зарослями чертополоха, после вчерашнего ливня обрушивался вниз со склонов. Бетонные плиты моста Бисли ушли на несколько дюймов под воду, а у гнилой петли вздувшаяся вода оторвала от берега крупные куски земли, так что обнажились белые, как кости, корни деревьев, растущих вдоль реки. По мере того, как мы приближались к Саламскому лесу, грохот воды слышался слабее. Река удалялась от дороги, теряясь среди дубов и ясеней, и направлялась дальше, к Гринхоллоу. Название было самым подходящим для места, обнаруженного мной в тот день, когда Ленни Штурзакер разбил мне бровь, и я заблудился среди деревьев. До этого я всегда избегал заходить в Саламский лес, главным образом потому, что нужно было пересечь поле, где Джим Бисли оставлял пастись лошадей, для того, чтобы попасть туда из фермы. Это были беспокойные, неуравновешенные создания, в особенности любимец Джима, старый косоглазый жеребец, который постоянно обретался под отдельно стоящим дубом. Изгнан туда он был за странности в поведении. Я же вообще не слишком любил лошадей. Однажды на шоу в Ланкашире я увидел, как человека легнула кобыла, которую он проводил по парадному манежу. И воспоминания о том, как он пытался удержать свой глаз в разбитой глазнице, долго преследовало меня. Вода тоже внушала мне опасения. Я неплохо плавал и с удовольствием строил дамбы и бросал камешки выше по течению. Или доходил вброд до земляного островка, заросшего лютиками, считая это подвигом во имя Родины и Королевы. Но хотя вода при этом едва доходила мне до коленей, если я спотыкался и падал, реке ведь недолго было проведать, что я барахтаюсь, пытаясь выбраться, и она тут же тянула ко мне свои многочисленные руки. В Саламском лесу, поведал мне старик, русло, протекающее через него реки, было глубоким и узким, и скорость течения была выше, чем на заливных лугах. Но, как во всех рассказах старика, опасности были в той же мере приглашениями, в какое предупреждениями. Иди и посмотри сам, тогда поймешь, что к чему. Долина была моей точно так же, как и его. И наступит время, когда моим делом будет знать о ней все. От неведения нет проку. И от меня ничего не скрывали, когда я был маленьким. Я видел раздутых, как шары овечьих маток, потому что внутри их гнили, испуская газ, неродившиеся ягнята. Я наблюдал, как ветеринар оттягивает пораженные язвами губы у барана, чтобы взглянуть на кровоточащие гнойничковые струпья. Мне приходилось видеть выпавшие влагалища у овец, животных с поносом, приводящим к смерти, гангренозный мастит на вымени. И не раз мы находили в вересках покалеченных в результате падения овец, когда их уже живьем сожрали мушиные личинки. Такие вещи случались и могут случиться снова, потому что нет смысла бояться долины или чего-то в ней, вроде старых зловредных лошадей или реки. Именно за эту мысль я уцепился, когда продирался сквозь Саламский лес. И в какой-то момент понял, что нашел то самое место, о котором мне говорил старик. Я услышал шум воды задолго до того, как дошел туда. Стволы деревьев окутывала прохладная водяная пыль. В воздухе стояла радуга. И вдруг, почти застав меня врасплох, лес расступился. И моим глазам открылся склон с растущими вдоль его противоположной стороны ивами и березками. Свет под покровом деревьев казался зеленым и тусклым, как кожура у груши. Все исчезло, когда я скатился вниз по глине. Птицы разлетелись и попрятались в кустарнике. Угорь, свернувшийся под водой, как вопросительный знак, заколыхался и удалился прочь, оставив за собой мелкую рябь. Ни одно живое существо, казалось, не пожелало остаться. Ни стрекозы, ни оляпки, ни зимородки, сорвавшиеся с темных, пронизанных корнями берегов на противоположной стороне и унесшихся вместе со сверкающим неоновым блеском потоком воды. «Зимородки — самые настоящие воры», — говорил старик. «Они украли красивые перышки и все время проводят в бегах. Поймай зимородка и получишь в награду золото, бессмертие или что-нибудь получше». Каков бы ни был приз, я гонялся за ними вдоль по течению, скользя на прибрежной гальке, отчего в воздухе раздавались странные клацающие звуки, эхом отдающиеся среди камней и воды. В какой-то момент они уселись, качаясь на одной из нижних веток, а потом снова взлетели, мелькая над водопадом, там, где река всей ширью соскальзывает с черных камней порога и обрушивается с 10 футов, с нескончаемым грохотом разбиваясь внизу. Никаких сомнений в правдивости слов старика у меня не было. Если бы я упал здесь или спрыгнул вниз, от Джона Пентекоста и следа бы не осталось. Я мысленно перечислил все, что плавало там. Старые прялки, листья и прутики, засохшие осы, а еще водяные клопы. Они так мягко продавливали поверхность небольшой тихой заводи у берега. Но мальчик, даже тощий как скелет, не держится на воде. Если под водой есть крупные камни, они раздробят кости. Конечно, если я хочу узнать, что там под водой, я могу потыкать дно длинной веткой, их полно валяется под деревьями. Но если окажется, что там достаточно глубоко, мне придется признать, что я остался на берегу только из трусости».